Глава 24. «Дэниел, наконец-то!» — воскликнула Эбби. Было видно, что у нее словно гора с плеч свалилась. Раф неторопливо откинулся на спинку дивана. «Ну, прям как в театре», — холодно заметил он. «И долго ты подслушивал там за дверью?» Дэниел не шевельнулся. «И что вы ей рассказали?» «Ой, какая разница! Она все равно все помнила», — с дрожью в голосе произнес свое оправдание Джастин. «Или ты не слышал? Еще там, в полицейском участке. Не расскажи мы ей остальное, она позвонила бы легавым и...» протянул Дэниел и на миг покосился в мою сторону, чего и следовало ожидать. «И все-таки, что вы ей рассказали?» «Пойми, Дэниел, Лекси была расстроена», — попыталась успокоить его Эбби. «Начала возвращаться память, и ей было нелегко к этому привыкнуть. Хотела знать, что именно произошло, вот мы и рассказали». «Никто, сам понимаешь, кто это сделал, а все остальное...» «Это был в высшей степени полезный разговор», — добавил Раф со всех точек зрения. Дэниел кивнул. «Хорошо. А теперь мы с вами сделаем вот что. Я смотрю, вы тут все порядком взвинчены». Раф закатил глаза и презрительно хмыкнул, но Дэниел его проигнорировал. «Думаю, вряд ли кому-то из нас пойдет на пользу, если мы продолжим разговор. Давайте, если не возражаете, отложим его на пару дней, пусть все устоится, пусть, так сказать, осядет пыль. Вот тогда и попробуем разобраться, что все-таки произошло, и как следует обо всем поговорим». Не успела я что-то сказать в ответ, как Раф меня опередил. «Это почему же?» Было в наклоне его головы, в том, как медленно он приоткрыл веки, как посмотрел на Дэниела, нечто такое, отчего во мне шевельнулась тревога. Неожиданно до меня дошло, как сильно Раф пьян. Насколько я могу судить, Дэниел это тоже прекрасно понял. «Если ты предпочитаешь вообще ничего не вытягивать на свет Божий», — спокойно произнес он, — «поверь, это наилучшим образом меня устраивает. Господи, я был бы только рад больше никогда не заводить разговор на эту тему». «Наоборот. Зачем же откладывать?» «Я сказал, зачем. А затем, что в данный момент практически никто из нас не в состоянии рассуждать трезво. У нас позади долгий утомительный день и...» «А что, если мне насрать на то, что ты думаешь?» «Я лишь прошу вас», — спокойно ответил Дэниел, — «довериться мне. Согласитесь, я редко о чем-то вас прошу. Так что сделайте сегодня мне одолжение». «А мне казалось», — не унимался Раф, — «что ты только и делаешь, что просишь нас тебе довериться, особенно в последнее время». Он со стуком поставил стакан на столик рядом с диваном. «Что ж, может быть, и просил», — кивнул Дэниел. На какую-то долю секунды он показался мне жутко усталым, если не откровенно измученным и опустошенным. Интересно, сколько все-таки его промариновал Фрэнк, и о чем они с ним договорились, когда остались наедине. Ведь несколько дней все равно мало что изменит. Или я не прав? «Ты подслушивал за дверью, как какая-нибудь домохозяйка-сплетница, так что, надеюсь, имеешь представление о том, насколько я тебе доверяю. Что такого произойдет, если мы продолжим разговор, и чего ты так боишься, а? Того, что Лекси не единственная, кто хочет вырваться на свободу? И что ты тогда сделаешь? Скольких из нас ты готов отправить на тот свет?» «Дэниел прав», — бодрым голосом произнесла Эбби. Она заметно успокоилась, как только Дэниел вернулся домой. И вместе с ним вернулась ее уверенность в своей правоте. «Наши головы сегодня не в порядке. Мы все тут несем несусветную чушь. Если подождать несколько дней...» «Наоборот», — возразил Раф. «По-моему, мы впервые за много лет говорим более или менее здраво». «Прекрати, Раф. Прошу тебя, прекрати!» — едва слышно прошептал Джастин. Раф словно не слышал. «Эбби может почитать все, что он скажет, за слово Божье, это твое право. Можешь бежать к нему, виляя хвостом, стоит ему только свистнуть. Думаешь, его трогает то, что ты его любишь? Да ему наплевать. Если понадобится, он пустит тебя в расход, не моргнув глазом, точно так же, как он был готов...» В конце концов, терпение Эбби лопнуло. «Да пошел ты в жопу, самодовольный кретин!» Она вскочила с кресла и одним движением запустила в Рафа куклой. Раф инстинктивно выбросил вперед руку и отшвырнул куклу в угол. «Я тебя предупреждала. Посмотри лучше на себя. Как ты используешь Джастина, когда он тебе нужен? Думаешь, я не слышала, как он спускался вниз той ночью? Твоя комната ведь прямо под моей. Когда же он тебе не нужен, ты обращаешься с ним как с последним дерьмом, только и знаешь, что разбиваешь ему сердце». «Прекратите!» — завопил Джастин. Чтобы ничего не видеть и не слышать, он зажал ладонями уши и зажмурился. На его лице было написано неподдельное страдание. «Господи, кому сказано? Прекратите!» «Довольно!» — прикрикнул Дэниел. Самообладание уже начало изменять и ему. «Нет, недовольно!» — крикнула я как можно громче, чтобы быть услышанной. За последние несколько минут я не проронила ни слова, ждала момента, когда они устанут. Тактика сработала. Все как по команде закрыли рот и удивленно уставились в мою сторону, словно уже успели забыть о моем существовании. «Недовольно! Я требую продолжения!» «Это почему же?» — поинтересовался Дэниел. Голос его обрел былую самоуверенность, и вообще не успела я открыть рот, как на его лицо вернулась личина непробиваемого спокойствия. «Мне почему-то казалось, что из нас пятерых ты, как никто другой, желала бы, чтобы все как можно скорее пришло в норму. Не в твоих привычках терзать себя воспоминаниями о прошлом. Я хочу знать, кто ударил меня ножом. Вот и все». Холодные серые глаза посмотрели на меня с каким-то отстраненным интересом. «А зачем тебе знать?» — спросил Дэниел. «Ведь все уже позади. Мы все здесь, и мы вместе. Ты выздоровела, это самое главное». «Твой арсенал», — напомнил мне на прощание Фрэнк. «Мое оружие на крайний случай. Моя запасная граната, которую оставила мне Лекси, вернее, передала через Купера. Это искрящаяся вспышка в темноте блеснула и погасла. Та самая крошечная кнопочка, которая привела в действие взрывной механизм. От волнения у меня перехватило дыхание, словно кто-то железной рукой сжал мне горло, и я выкрикнула, превозмогая эту мертвую хватку. «Я была беременна!» Все тотчас уставились на меня. Внезапно воцарилась звенящая тишина, а лица всех четверых превратились в застывшие маски. Я даже испугалась, что они меня не расслышали. «У меня должен был родиться ребенок», — сказала я, чувствуя, как кружится голова. Возможно, в этот момент я качалась как пьяная, не знаю. Во всяком случае, не помню, как я поднялась из кресла. В окна струились солнечные лучи, комната была наполнена удивительным золотым каким-то волшебным светом. «Он умер!» Молчание. «Неправда», — произнес Дэниел. Он не смотрел на остальных, словно ему было все равно, как те восприняли известие. Его взгляд был прикован ко мне. «Правда!» — возразила я. «Правда!» «Только не это!» — воскликнул Джастин. Почему-то он задыхался, словно пробежал марафонскую дистанцию. «Лекси! Нет, прошу тебя!» «Это правда!» — усталым голосом произнесла Эбби. «Я знала. Еще до того, как все произошло». Дэниел едва заметно наклонил голову, самую малость. Губы его разомкнулись, и он издал вздох, долгий и печальный. «Ты ублюдок гребаный!» Негромко произнес Раф, едва ли не с нежностью в голосе, и начал медленно подниматься с дивана. Руки его были крепко сжаты в кулаки. «Скажу честно, до меня не сразу дошло, что происходит. Правда, моя первоначальная ставка была на Дэниела, независимо от того, что тот наговорил Эбби. И лишь когда Раф уже гораздо громче повторил «Ты ублюдок!», до меня дошло, что гнев его направлен не на Дэниела, а на Джастина. Просто Дэниел, застыв в дверном проеме, стоял как раз позади кресла, на котором сидел Джастин, и Раф обращался к Джастину. «Раф!» — оборвал его Дэниел. «Заткнись! Немедленно кому говорят? Сядь и возьми себя в руки!» И тут произошло самое худшее из того, что могло произойти. Кулаки Рафа сжались окончательно так, что побелели косточки, губы растянулись в зверином оскале, золотистые глаза походили в тот момент на глаза рыси. «Только посмей», — процедил он сквозь зубы, — «только посмей снова приказывать мне, что и как я должен делать. Лучше посмотри на нас. Посмотри, что ты натворил, ну?» «Доволен собой». «Говори, доволен? Да если бы не ты, Раф!» Взмолила себе, «послушай меня, я знаю, что ты расстроен, но, боже, это был мой ребенок, а теперь он мертв, и все из-за него!» «Я, кажется, велел тебе успокоиться», — произнес Дэниел, и в его голосе мне почудили зловещие нотки. Эбби умоляюще посмотрела в мою сторону. «Если Раф и был готов кого-то послушаться, то только меня. И подойди я тогда к нему, обними я его». Преврати эту сцену в наше с ним личное горе, а не в публичную разборку, все могло бы закончиться. У него просто не было бы иного выхода. На какое-то мгновение я едва ли не наяву ощутила, как обмякли его плечи, как его руки обнимают меня за талию, как я зарываюсь лицом в теплую, пахнущую стиральным порошком рубашку, но я даже не пошевелилась. «Ты!» — сказал Раф, обращаясь не то к Дэниелу, не то к Джастину. «Ты!» То, что последовало, врезалось мне в память с удивительной четкостью. Четкая последовательность шагов, словно сцену поставил и довел до совершенства некий режиссер. А может, потому, что эту историю мне затем пришлось пересказывать не единожды. Фрэнку, Сэму, О'Келли и десятку других следователей. Возможно, все было совсем иначе, но я запомнила случившееся именно так. И вот что потом произошло. Раф ринулся не то на Джастина, не то на Дэниела, не то на обоих сразу, ринулся, как матерый самец во время гона. При этом он зацепился ногой за стол, и тот перевернулся в воздух, описав янтарную дугу, выплеснулось виски, бутылки и стаканы раскатились по полу. Раф вернул себе равновесие и устремился дальше. Я заступила ему путь и схватила за руку, но он отбросил меня в сторону, словно куклу. Я поскользнулась на пролитой водке, упала на пол. Джастин моментально вскочил с кресла и выставил перед собой руки, пытаясь удержать его на расстоянии, однако Раф со всей силой налетел на него, и они вместе рухнули в кресло, которое тотчас отъехало назад. Джастин испуганно простонал. Раф навалился на него сверху и пытался притормозить ногой. Эбби одной рукой схватилась за его волосы, другой за ворот рубашки и пыталась оттащить от Джастина. Раф что-то прокричал, оттолкнул ее прочь, после чего замахнулся, чтобы врезать Джастину по физиономии. К этому моменту я почти поднялась с пола, а Эбби исхитрилась схватить бутылку. В следующий миг я была уже на ногах, Раф оставил Джастина в покое, а Эбби оказалась прижата к стене, словно нас с ней раскидало в стороны взрывной волной. Дом застыл, притих в недоумении. Тишину нарушало лишь наше надрывное дыхание. «Ну вот», — произнес Дэниел, — «давно бы так». Наконец он шагнул из дверей в комнату. На потолке над ним виднелась темная трещина, а на пол с легким стуком падали куски штукатурки. В руке у Дэниела был револьвер времен Первой мировой. Так может держать оружие только тот, кто умеет им пользоваться. Ствол был направлен в мою сторону. «Немедленно брось!» — приказала я. Голос мой прозвучал громко, достаточно громко, чтобы Джастин испуганно заскулил. Дэниел встретился со мной взглядом и, сочувственно выгнув бровь, пожал плечами. Он держался гораздо спокойнее, чем когда-либо, я бы даже сказала радостнее. Мы оба знали, грохот выстрела пронесется прямо к Фрэнку и Сэму, и через 5 минут дом будет взят в кольцо вооруженными до зубов полицейскими, на фоне которых старинный револьвер дядюшки Саймона покажется детской игрушкой. Последняя надежда выскальзывала из его рук. Волосы падали Дэниелу на глаза, но я была готова поклясться, что он улыбается. «Лекси!» — скорее выдохнул, нежели произнес Джастин. Я проследила за его взглядом. Мой джемпер задрался, и всеобщему взгляду предстали моя повязка и моя кобура. Почему-то в руке у меня был пистолет, не помню даже, как я его вытащила. «Это что еще такое?» — воскликнул Раф, удивленно вытаращив глаза. «Лекси, откуда у тебя?» «Дэниел», — выговорила Эбби. «Шшш», — полушепотом ответил тот, — «все в порядке». «Лекси, где ты это взяла?» «Дэниел, послушай». «Полицейская сирена, причем не одна». Пока что еще далеко, но ждать осталось недолго. «Легавые?» — сделала вывод Эбби. «Дэниел, легавые едут за тобой следом!» Тыльной стороной ладони Дэниел смахнул с лица волосы. «Думаю, не все так просто», — ответил он. «Хотя, согласен, они едут сюда, будут здесь через считанные минуты». «Советую тебе убрать пушку», — сказала Эбби. «Чем скорее, тем лучше. Тебе тоже, Лекси. Потому что если они увидят...» «Опять-таки», — сказал Дэниел, — «все не так просто». Он стоял как раз позади кресла с высокой спинкой, в котором, окаменев от ужаса, сидел Джастин. Кресло, а также сам Джастин, затравленный взгляд, пальцы впились в подлокотники, служили ему щитом почти по самую грудь, а над креслом и Джастином револьвер, небольшой, темный, зловещий, нацеленный прямо в меня. Если я могла куда-то целиться, то только в голову. «Эбби права, Дэниел», — сказала я. Я не стала даже предпринимать попыток спрятаться позади кресла, не хотела подставлять под пули остальных. Пока зрачок его пушки смотрит на меня, остальные трое в безопасности. «Убери оружие! Чем, по-твоему, все может закончиться?» «Что ты предпочитаешь, чтобы легавые застали нас здесь, мирно ожидающими их прибытия, или чтобы им пришлось вызывать на подмогу спецназ?» Джастин пытался подняться на ватных ногах, Дэниел убрал с рукоятки одну руку и бесцеремонно толкнул его назад в кресло. «Сиди, где сидишь!» — рявкнул он. «Лично тебе ничего не грозит. Из-за меня вы попали в эту историю, мне вас из нее и выручать». «И как ты намерен это сделать?» — спросил Раф. «Если в твои планы входит отправить нас всех на тот свет, можешь заткнуть себе такой план...» «Тише», — приказал Дэниел. «Положи оружие», — сказала я. «И я положу свое, идет?» В те доли секунды, пока взгляд Дэниела скользил ко мне, Раф пытался схватить его за руку. Реакция была мгновенной. Дэниел шагнул в сторону и, не опуская револьвера, больно врезал Рафу локтем под ребра. Тот моментально согнулся пополам, жадно хватая ртом воздух. «Только попробуй еще раз», — сказал ему Дэниел, — «и я прострелю тебе ногу. Чем скорее все закончится, тем лучше. Так что не советую меня отвлекать. Быстро на место!» Раф рухнул на диван. «Ты ненормальный!» — надрывно просипел он. «Слышишь, ненормальный!» «Ну, пожалуйста!» — взмолила Себе. «Они ведь едут сюда, Дэниел!» «Лекси, прошу вас!» Сирены завывали уже совсем близко, а затем послышался явственный грохот металла. Судя по всему, Дэниел запер ворота, и теперь полицейский автомобиль пытался их протаранить. «Лекси!» — четко произнес Дэниел, думаю, специально для микрофона. Очки съехали ему на нос, но он этого не замечал. «Ножом ударил тебя я. Но, как наверняка тебе уже сказали другие, это не было умышленное убийство». «Дэниел!» — истерично вскрикнула Эбби. «Прошу тебя, не надо!» Вряд ли он ее слышал. «Вспыхнула ссора», — продолжил он, обращаясь ко мне, «которая переросла в драку, и, честное слово, я не помню, как все произошло. Я мыл посуду, в руке у меня был нож, и я был вне себя от злости из-за того, что ты хотела продать свою долю. Думаю, ты меня поймешь. Мне хотелось ударить тебя, что я и сделал. Увы, последствия были таковы, каких никто из нас не мог предвидеть даже на мгновение, и я прошу прощения за все то зло, что причинил всем вам». Скрежет тормозов, хруст гравия и надрывный вой сирен. «Опусти оружие, Дэниел», — сказал я ему. «Мне хотелось, чтобы он понял, в случае чего я буду вынуждена стрелять ему в голову и не промахнусь. Все будет в порядке. Мы во всем разберемся, клянусь тебе, просто опусти оружие». Дэниел обвел взглядом остальных. Эбби, такую решительную, одновременно такую беспомощную. Рафа, готового лопнуть от злости. Джастина, который в буквальном смысле перекрутился на 180 градусов и теперь смотрел на происходящее полными ужаса глазами. «Шш», произнес он и поднес к губам палец. Мне еще ни разу не доводилось видеть в человеческих глазах такую любовь, такую нежность и такую мольбу одновременно. Ни единого слова, чтобы не случилось. Все трое посмотрели на него. «Все будет хорошо», — сказал Дэниел. «Честное слово, вот увидите, все будет хорошо». Он улыбался. Затем резко повернулся в мою сторону и еле заметно кивнул. Движение мне хорошо знакомо, я видела его уже 1000 раз. Мы с Робом ждем, впившись глазами в дверь, которая не открывается, или за столом в комнате для допросов, этот едва заметный кивок, который всегда означал одно. «Ну, давай». Время, казалось, застыло. Свободная рука Дэниела, будто в замедленной съемке, описав в воздухе плавную дугу, опустилась на рукоятку револьвера. В комнате, словно в подводном царстве, царила звенящая тишина. Смолкли даже сирены. Рот Джастина был широко открыт, но из него не доносилось ни звука. Единственный звук во всем мире, который уловило мое ухо, — щелчок возводимого курка. Руки Эбби с растопыренными пальцами тянулись к Дэниелу, напоминая морские звезды, волосы извивались, словно водоросли. Мои глаза успели уловить, как Джастин втянул голову в плечи и съежился. Этого мгновения мне хватило, чтобы перевести прицел на грудь Дэниела, чтобы отметить про себя, как впилась в рукоятку револьвера его рука, Вспомнить, как те же самые руки когда-то лежали на моих плечах, такие большие, теплые и умелые. Хватило на то, чтобы узнать почти забытое ощущение, вспомнить запах страха, исходивший от торговца, приток крови к пальцам, осознание того, как это легко — умереть от потери крови. Как просто. Никаких усилий, а потом... Мир взорвался. Помнится, я где-то читала последнее слово на самописце черного ящика любого попавшего в аварию самолета. Последнее слово, которое шепчут губы пилота, понимающего, что жить ему остается считанные секунды — мама. Когда весь мир, когда вся ваша жизнь рвется прочь от вас со скоростью света, это единственное, что остается с вами. Мне было страшно при мысли, что если в один прекрасный день преступник приставит мне к горлу нож, если вся моя жизнь сожмется до одной единственной секунды, у меня не останется даже этого слова, мне некого будет звать. Но в то мгновение, которое разделяло наши два выстрела, мои губы прошептали одно слово, и слово это было... Сэм. Дэниел же не проронил ни слова. Выстрелом его отбросило назад, револьвер выпал из рук и с противным стуком ударился об пол. Где-то рядом звякнуло разбитое стекло. Милый уху и сердцу звон. Мне показалось, я заметила, как словно след от сигареты на белой рубашке появилось отверстие, но на самом деле я смотрела Дэниелу в лицо. На нем не было ни боли, ни страха, ничего такого, даже испуга или удивления. Взгляд был сосредоточен на чем-то за моей спиной. Мне никогда не узнать, на чем именно. Мне он показался атлетом или гимнастом, который приземлился в последнем, бросающем вызов смерти прыжке, сосредоточенный, спокойный, преодолевший все преграды, достигший своей цели. «Нет!» — крикнула Эбби, ее крик прозвучал как приказ. Она в прыжке бросилась к нему, и пестрые юбки колыхнулись в веселых солнечных лучах. Дэниел заморгал и начал медленно оседать на бок. Еще мгновение, и позади Джастина осталась лишь чистая белая стена.